«Вы посвящены во все?» — спросил господин Скулудис. «Разумеется», — сказал Демба. «Я был очевидцем. И вы полагаете, что вопрос еще не исчерпан?» «Совершенно верно», — сказал сердито Демба. «Ну, для меня это дело в данный момент отнюдь не имеет срочного характера». «Для меня оно тем более срочно», — сказал энергично Демба. «Час тому назад я был в критическом положении. Мне нужны были деньги, и этим вы хотели воспользоваться. Теперь обстоятельства изменились. Мне больше не нужны ваши деньги». «Это весьма упрощает дело», — сказал обрадованный Демба. «Я могу теперь несколько дней выждать, пока мне не будут сделаны более выгодные предложения», — заявил господин Скулудис. «Этого я не понимаю». Скулудис достал свою записную книжку в кожаном переплете и положил на столик свойственным ему изящным движением руки белый конверт, сквозь тонкую бумагу которого просвечивались банкноты. «В этом конверте находится 800 крон. Дело чистое. Вы видите, что затруднение, которым хотел воспользоваться ваш патрон, было временным», — произнес он гордо. Станислав Демба не имел представления, о каком патроне, каком затруднении и каком деле идет речь. Он только перемигивался со своим конвертом и смотрел искоса на господина Скулудиса. Однако сообщение, что в конверте находится теперь 800 крон, привело его в изумление. «800 крон, чистое дельце», — повторил господин Скулудис. 800? Воскликнул Демба. «В этом конверте 70 крон, не больше и не меньше». Это утверждение чрезвычайно поразило господина Скулудиса. Он, правда, был суеверен, но что у скупщика краденого на Праттерштрассе служит приказчик, которому покорны сверхъестественные силы, такое открытие вывело его из душевного равновесия. «В конверте 800 крон», — произнес он довольно неуверенным тоном. «Три кредитки по 20 и одна в 10 крон. Смею думать, что это мне известно», — прошипел Демба. «А теперь вы будете добры возвратить мне деньги». «Я вас не понимаю», — сказал Скулудис. «Не понимаете», — вспылил Демба. «В таком случае вы меня сейчас поймете. Деньги эти, вам не принадлежавшие, вы приняли от полицейского, который ошибочно предположил, будто вы их потеряли. Понимаете вы меня теперь?»